Нет, не подумайте плохого. Ни о каком самоустранении речь не идет. Мага был в отпуске. Взял в конце апреля за свой счет. Причем не отдыхать поехал, а трудиться в поте лица и всего остального организма. У них там где-то в родовом горном ауле случилась беда. Сель, наводнение, лавина, ну, что-то из этой оперы, сейчас уже не помню. В общем, пахал он там, как пожилой креативщик Карла, создатель мелкого длинноносого ублюдка, так что о саботаже даже и говорить не стоит. «Ага», — обрадовался Федя. «Вот он, мой горбоносый брат. Как говорится, если спортзал не идет к Магомеду, Магомед едет в спортзал на раздолбанном Ниссане». Да, этот тупой каламбур верно отражает реальность. Мага у нас честный, а потому не богатый. До Мерседеса так и не поднялся. Мага дико загорел и был похож на прямоволосого мулата. Однако даже сквозь загар отчетливо проступал румянец смущения. На глаза нашего доморощенного горца излучали неуверенность, граничащую с виноватостью. Федя, чутко всматривающийся в каждого из близких, эту неуверенность мгновенно уловил и правильно интерпретировал. — Ты в курсе по всему, да? — Да, отец сказал. Я только что с дороги. Помылся, поехал и сразу сюда. — Так. «Ну, отчего ты как не родной?» С близкими Федя прямолинеен, как травма. До церемонии реверансов никогда не опускается. «Ты что, отвечаешь за всех дагов, чехов и вообще за весь Кавказ оптом?» «Да нет, просто...» «Ну, давай представим, что они были славянами или неграми. Тебе от этого полегчает?» «Да я, понимаешь...» Короче, вот это свое тупое смущение засунь куда хочешь и давай, включайся, ты нам нужен. Да-да, конечно, я всегда. Ну, ты в курсе? Ролик видел? Нет, я же говорю, только с дороги. Ну, давай, посмотри. Потом подумай, может, что-то можно будет узнать через своих земляков. Мага посмотрел ролик и изменился в лице. Чуткий Федя мгновенно принял охотничью стойку. «Что? Что такое?» «Давай-ка еще разок». Выбрав стоп-кадр, мага ткнул пальцем в главаря мерзавцев и неуверенно предположил. «По-моему, вот этого я видел». «Точно?» Федя аж охрип от избытка чувств. «Ты уверен?» «Ну, точно не скажу, но похож на одного спортсмена. Есть мастер один, молодой, по греко-римской, тоже аварец». «Тоже? А кто еще аварец?» «Я аварец». «Вот же пляд! А при чем здесь ты? Мы сейчас чем занимаемся?» «Ну, просто так сказал». «Да, это упущение. Мы магу всегда воспринимали вне национального контекста, в формате «наш парень». Без каких-либо исключений. «Мага, надо точно. Давай, смотри еще раз». Посмотрели. Мага сокрушенно вздохнул и стал без надобности чесать затылок. Вернее, тут есть обо что почесаться. Не только затылком, но и всеми остальными частями мыслительного аппарата. Если кто не в курсе, сообщаю. Процесс узнавания в некоторых случаях может быть крайне непростым и даже мучительным. Такое тривиальное понятие «похож» подчас стоит в себе тысячи нюансов и оттенков. Узнать однокашника, одноклассника и давно невиденного друга детства – приятное узнавание. Это, я вам скажу, не совсем то же самое, что узнать кровного врага. В первом случае узнавание вас ни к чему не обязывает, во втором ошибиться нельзя. Узнавая человека, ты его приговариваешь. Сомнения маги мне понятны. Я все это прошел, когда наши поисковики-затейники слали мне на мобильный смазанные портреты младогорцев и жарко требовали немедленного опознания. Ну и чё ты мнёшься? Он? Нет? Знаешь, на 100% не ручаюсь, но, по-моему, он. Надо будет покататься по людям, поговорить, все как следует узнать. Мага! Мага! Федя радовался дико и необузданно. Прыгал, как укушенный москитом примат, и так тискал и тормошил магу, что чуть не задушил его в объятиях. Да ты, погоди, радоваться! Мага смущенно отбивался и поспешно оборудовал позиции для маневра. Я же сказал, надо будет все проверить, уточнить, переговорить со многими людьми. Да ладно тебе скромничать, у тебя глаз алмаз, все знают. Нет-нет, надо все как следует проверить, убедиться. Уперся прилежный мага. Нельзя вот так сразу человека списывать. Надо все выяснить от и до. Ну так это не вопрос. Давай выяснять. Давай звони, с кем ты там собираешься встречаться, и прямо сейчас едем. Я тебя не возьму. Не понял. Ты там только все испортишь. Почему? Надо будет общаться с разными людьми, терпеливо объяснил мага. Много кататься, много говорить, деликатно. Тихо, правильно вопросы ставить, а ты для них чужой. Короче, сам знаешь, Восток — дело тонкое. Ну, не знаю. В общем, ты не волнуйся. Я буду держать тебя в курсе. Как только что-то нарисуется, сразу позвоню. Ладно, нехотя согласился Федя. А куда бы он делся? Будем ждать. Если что, сразу звони. Да, конечно. Ну, все, я помчался. Удачи. Как вы, наверное, уже догадались, на экскурсию мы не поехали. Экскурсия — это рутина. Я пялюсь в бинокль на Младогорцев. Федя сидит рядом, скучает. Федя ненавидит ожидания. Особенно, если это ожидание чего-то необычайно важного. Не побоюсь пафоса, судьбоносного. В такие моменты его обязательно нужно чем-то занять, загрузить как можно плотнее, чтобы дикая энергия, клокочущая в его могучем организме, не разрушила его самого и всех окружающих. Загружать можно чем угодно, лишь бы это было трудоемкое занятие — бегать, драться, таскать что-то тяжелое. В общем, решать несовреженные с интеллектуальными изысками задачи, требующие значительной физической активности. Драться было не с кем. Тунеядцы, не имеющие компьютера, уже разошлись, а работяги, у нас таких полно, будут только после 6 вечера. Я не в счет, сами понимаете, даже лапу подержать не могу. А Радик на правах близкого категорически отказался. Делать мне больше нечего, кроме как грушей у тебя работать. Раньше надо было думать, оставил бы пару бездельников, да и лупил бы их, сколько влезет. Федя без особого азарта побил по грушам. Ему бы сейчас что-нибудь живое, здоровое, да вдобавок еще носато-гортанное, и лучше оптом. Рванул несколько раз штангу, и мы пошли обедать. Для тех, кто не задумывался над этим, рекомендую. В некоторых ситуациях еда — занятие весьма трудоемкое и вполне седативное. Обедали у меня. Напомню, сегодня у Гусевых не угощают пирожками и фирменным борщом. В обычное время и на понедельник остается. Все сидят на подсосе и дружно ненавидят Кавказ и его пернатых обитателей. Орлов, ястребов, ну и прочих крылатых хищников. Кроме того, я со вчерашнего дня полный фримен. Предки взяли отпуск и укатили на Кубань, погостить в отчим доме. Меня хотели забрать с собой, но я, переломив себя, отказался. Мотив? Лето на носу. Вся практика на нас с Федей, а он сейчас будет занят, так что надо будет выходить и впрягаться. Родители тихо порадовались. Чада оклемалась, собирается жить и прилежно трудиться.